Глава 15. Суд, приговор и веселая попойка. Весь день до поздней ночи кипела работа. Жители латали свои хаты, убирали, мыли и чистили последствия кровавой бойни. Стражи, перетаскав тела убитых зверюк к бездонному оврагу, поскидывали их туда. Прикатив бочку с жиром, они вылили содержимое на дохлых упырей и, побросав зажженные факелы, спалили их под боевой клич. Костер получился на славу. Пламя гудело и высоко поднималось, быстро превращая тела в пепел. Когда с этим делом было покончено, стражи вернулись, чтобы отнести своих погибших братьев к стенам священной горы. Ставр лично руководил погребением, отдавая почести воинам. Собравшийся там народ скорбел по отважным героям, которые ценой своей жизни защитили их. Возложив на могилах священные камни и личное оружие, все жители отправились обратно в селение. Настроение было невеселым, но все же по возвращению они продолжили восстанавливать свой родной дом. Наконец-то народ навел везде порядок и уже за полночь улегся спать после трудного дня. Наступило утро. Стражи, бегая по селению, оповещали жителей о сборе общего собрания. Ставр, скрестив лапы на груди, стоял, прислонившись спиной к стене королевского дома, о чем-то размышляя. Какие мысли крутились в его башке, никому не известно. Ход его раздумий нарушили бурные споры жителей, которые подвалили к площади большой толпой. Одни тихо шептались, другие, наоборот, громко крича, предвкушали жестокую расправу над предателем и его бандой. Когда народ потихоньку расселся на каменных скамейках, Ставр, тяжело вздохнув, медленно пошел по аллее. Те, кто первыми заметил, как он выходит на площадь, завопили от счастья, радуясь тому, что их король опять с ними. Пройдя на середину площади, Ставр остановился и сказал: «Народ, потише! Хватит галдеть! Всем доподлинно известно, что произошло в нашем доме и кто виноват в содеянном. Совсем недавно я вступил в схватку с Коганом и мог убить его, но не сделал этого, поскольку принял решение, что именно вы должны судить наших заговорщиков за подлое предательство. Думаю, так будет справедливо. Кому, как не жителям, решать, какое наказание они заслуживают. Но прошу всех помнить, Коган и старейшины — наша семья». Ставр на секунду замолчал, а потом отдал приказ привести всех виновных сюда. Стражи тут же побежали к острогу возле реки и, вытащив оттуда связанных пленников, приволокли на площадь. Грубо поставив тех на колени, они встали позади них, держа в лапах огромные копья. Коган, как и подобает воину, стоял с гордо поднятой головой. Чего не скажешь о трусливых старейшинах, которые страшно боялись смерти. Они дрожали, чувствуя, что рассчитывать на милость своего народа им не суждено. Ставр обошел пленных и, встав перед ними, спросил: «Вы признаете свою вину в предательстве короля и своего народа? По вашей милости погибли наши братья. Селение разрушено, детвора потеряла отцов, супруги оплакивают мужей, а старики своих сыновей. Скажите, это стоило того?» Коган медленно стал подниматься с колен. Стражи, увидев, что он встает, быстро ринулись к нему, но Ставр, вытянув вперед лапу, предупредил их, что все в порядке. Те остановились и чуть отошли назад. Поднявшись на ноги, Коган сказал: «Народ, я признаю свою вину перед вами, Ставром и его семьей. Мне очень жаль, что столь неудержимая жажда власти привела к этой кровавой бойне. По моей вине погибли наши отважные братья. Я всегда был груб, мстителен и высокомерен по отношению к вам. Не стану скрывать от вас, как сильно я хотел захватить власть и убить Ставра. Мне пришлось договориться с королем горного племени Скалозубов о его помощи в осуществлении планов. В обмен на это я обещал отдать ему северную часть долины, но истинные планы проклятых упырей мне были неведомы. А посему я один виновен в том, что произошло, и готов ответить за предательство. Прошу только об одном. Будьте справедливы к старейшинам, которые верно служили своему народу. Они, как и многие воины, были запуганы мной жестокой расправой. Коган замолчал, а потом, глянув на Ставра, добавил. Прости, Ставр. «Веришь или нет, но я рад, что ты остался в живых и, несмотря на мое предательство, вернулся в поселение, вступив в бой с этой нечистью». Коган, снова опустившись на колени, стал ждать решения народа о своем наказании. Тот знал, что ему грозит смерть, таков закон племени, поэтому был готов к приговору. Ставр повернулся к народу и произнес... «Вы слышали от Когана достаточно, чтобы принять решение об участи этих предателей. Так что же мы будем делать?» Народ повскакивал со своих мест и, угрожающе махая лапами, закричал. «Смерть предателям! Всех поубивать!» Но тут произошло то, чего никто не ожидал. На площадь перед орущим народом выскочила Стама. «Замолчите! Подумайте хорошенько. Разве мы вправе отнимать жизнь? Да, они виноваты в том, что произошло, но задайте себе вопрос. Если не сейчас и не с помощью Когана, то когда эти подлые упыри напали бы на поселение? Завтра? Мы все знаем, что они уже много раз пытались истребить племя. Вы же помните, как наши предки бились с ними насмерть, погибая в сражениях? Разве это зверье не пыталось поубивать весь наш народ много лун назад, когда Коган и Ставр сражались бок о бок, защищая нас? А мудрые наставления старейшин, которые они давали нам, про это вы забыли?» Стама повернулась к Ставру. «Неужели ты тоже считаешь, что кроме смерти этим бедолагам нельзя придумать другое наказание?» Вдруг из глубины аллеи донесся голос. «Можно и нужно!» Жители всей толпой вытянули шеи, стараясь увидеть существо, которое вот-вот должно выйти на площадь. Стама сразу узнала, кому принадлежит этот голосок. Но Ставр с облегчением выдохнул и крикнул. «Иди сюда, мой брат! Ты, как никто другой, заслужил право присутствовать на этом совете!» Стражи, которые плотным кольцом окружали подходы на площадь, расступились, пропуская гордо шагавшего Тура. Когда народ увидел странного воина, то по его рядам прокатился глубокий шепот удивления. Они не могли понять, почему их король назвал его другом, и вообще им было интересно, откуда он появился в их поселке. Подойдя к Ставру, Тур подружески похлопал его по плечу. «Да не стой, как истукан, представь меня». Тот оглядел толпу жителей, которые с интересом разглядывали Тура, и голосом полным гордости произнес. «Народ, перед вами тот, кто спас вашего короля и его семью от неминуемой смерти. Этот отважный воин не только помог победить горных упырей, но и вернул трон законному владельцу. Перед вашим взором стоит легендарный, воспетый в наших сказаниях, сам Тур Светлый». У жителей от удивления раскрылись пасти. Они молча таращились, не веря в то, что это и есть великий воин, которого все почитали и панически боялись. Вдруг среди толпы послышались голоса сомнения. Тур недовольно покачал головой и, возмущаясь, пробубнил. «Ну вот, опять началось. Что же народ-то у тебя такой? Никто не верит в то, что я — это я. Слушай, Ставр, вы нахрена придумали образ огромного гиганта? Ведь никто из вашего племени со мной не встречался. Ладно, черт с ними, не верят и не надо». «Сейчас очень важно, чтобы ты не совершил ошибку, принимая решение о наказании этих мерзавцев. Дозволь выступить перед твоим племенем». «Говори, брат». Тур подошел поближе к сидящим на каменных скамьях жителям. «Доброе утро, великий народ этой долины! Если верите слову короля Ставра, то перед вами действительно тот самый Тур. Возможно, вы представляли своего героя другим, но я такой, какой есть, и давайте уже закончим на этом. Прежде чем решите, как наказать предателей, позвольте спросить, кто из вас знал сестру отца Ставра? Из толпы послышались голоса, которые утверждали, что помнят ее. Тур, довольный ответом, кивнул и продолжил. «Вы знали, что Лома отправилась в изгнание не одна? Ее сопровождал тогда еще молодой воин. Его звали Малак. А то, что они любили друг друга, тоже знали?» Народ робко закивал головами, подтверждая, что это правда. Тур взглянул на Когана и Малага, которые, вытаращив глазище, пристально наблюдали за ним. «Хотите знать всю правду? Так вот, они не ушли в дальние земли. Малак тайком отвел Лому к берегам Яростного моря и спрятал в уютной пещере. По ночам, когда была возможность, он навещал ее. Но их счастье быть вместе длилось недолго. Через какое-то время Лома умерла прямо на руках Малага. Тот похоронил свою любимую там же, в пещере, сложив из камней гробницу. Поверьте, я видел останки сам. А если кто-то сомневается, может убедиться в этом лично. Как вы думаете, почему Малак так заботится о малыше, которого отец Ставра отдал молодой самке, жившей по соседству? Все просто. Коган — сын Малага и Ломы. А значит, он брат по крови вашего короля. Тур, печально взглянув на Ставра, сказал. Малак нам не соврал. Да и не мог. Я был в той пещере и видел ее останки, лежащие в гробнице. Теперь ты знаешь, что это правда. Так прими правильное решение, мудрый король». Народ загалдел, обсуждая между собой рассказ Тура. Малак, стоящий на коленях, не понимал, откуда тот об этом узнал. Его нервы были на пределе, а после такой правды нахлынули воспоминания, разрывая его старое сердце. На глаза накатились слезы, и он, опустив голову на грудь, зарыдал. Коган, повернув башку, искоса посмотрел на своего отца. Перекинув злобный взгляд на Ставра, он сквозь зубы прошипел. «Прекрати этот балаган! Давай покончим с этим! Думаешь, если народ узнал правду о моем рождении, они оставят меня и всех старейшин в живых? Ты ошибаешься! Для поселенцев это еще одна интересная история, и не больше!» «Не думаю! Ты что, так просто сдашься? Неужто грозный вояка совсем отчаялся и хочет поскорее стать мертвым?» «Да брось! А куда делась твоя гордость? Жажда жить?» Ставр, отойдя от Когана, подошел к жителям и, встав перед ними, сказал. «Послушайте своего короля. Я слышал ваши крики о том, что вы хотите предать смерти всех виновных. Но после пылкой речи Стамы многие засомневались в своем желании учинить расправу. А услышав правду от моего брата Тура, вам стало еще труднее сделать выбор между смертью и жизнью. Думаю, что большинство из вас вообще не способны причинить вред кому-либо. Поэтому прошу, позвольте мне самому решить судьбу наших заговорщиков. Вы добрый, сердечный народ, и я горжусь этим». Тут же из толпы раздались одобрительные возгласы на просьбу Ставра. Тот, незаметно улыбнувшись, огласил приговор. «Вот мое решение. Оно не будет подвергаться вами сомнению и обсуждению. Я оставляю жизнь всем нашим предателям. Даю им время до того, как светило зайдет за горные вершины, после чего они должны покинуть наше поселение и отправиться за северную стену. Разрешаю этой шайке взять с собой все, что нужно для выживания в ущельях Яростного моря. Им запрещено под страхом смерти подходить к воротам ближе, чем начинается кромка бархатного леса. Любой из них, кто пересечет эту границу, будет убит. А теперь освободите от пут всех пленных и пусть идут собираться в дорогу. На этом совет окончен. Новых старейшин мы изберем через 7 лун. Все, расходитесь!» Стражи, услышав приказ Ставра, тут же разрезали веревки, освобождая пленных. Толкая их в спину, они повели обреченных на изгнание собирать свои вещички. Коган, проходя мимо Ставра, Тура и Стамы, еле заметно кивнул благодаря за подаренную жизнь. Жители тоже потихоньку покидали площадь, и когда на ней не осталось никого, Тур сказал: «Молодец, мудрый поступок. Теперь в глазах своего народа ты справедлив и милосерден». «Это все благодаря тебе, дружище. Если бы не твоя помощь, быть мне никудышным королем». Ставр уже собирался что-то добавить к своим словам, но тут в их разговор вмешалась возмущенная Стама. «Может, перестанете хвалить друг друга? На вас посмотреть так злость разбирает. Вы хоть помните, что мой супруг и твоя семья еще не вернулись? Ставр, может, пошлешь кого-нибудь за ними? Или так и будете стоять, как два олуха?» Тот шмякнул себя по мохнатой башке. «Вот балбес! Тур, я с этими разборками совсем забыл, что семья еще в пещере. Надо срочно собрать отряд и вернуть их домой». «Согласен. Созывай стражей как можно быстрее, отправляй их навстречу Светочу и семье. Передай, пусть смотрят в оба глаза. За стеной могут бродить остатки горных упырей, ну а я передам весточку твоей супруге, что к ним идет отряд». «Опять за свое взялся? Ты вообще можешь без чародейских штучек?» «Завидуешь, недотепа. Пойми, мне намного проще пробубнить заклинание, чем сопровождать твоих бравых воинов». «Слушай, Тур, так может, не стоит отправлять стражей в этот поход? Возьми да и перетащи мою семью сюда». «Нет, мой друг. Очень важно, чтобы Гунна в сопровождении Светоча вошла в главные ворота сама. А народ, увидев ее, радовался возвращению царицы. Я считаю, она достойна такого приема в своем доме. Это хороший финал истории для всех вас». «Ну, чертяка, ты, как всегда, прав». Ставр и Стама быстро пошли собирать отряд для похода в тайную пещеру, а Тур, сев под раскидистый куст в начале аллеи, зашептал заклинание ясного слова. Два раза яркое светило поднималось и заходило за горизонт. Медленно выползая из-за горных хребтов, оно освещало долину, а пройдя долгий путь по небосводу, скрывалась, погружая во тьму мир, полный удивительных созданий. В свободное от добывания жратвы время Светоч садился возле входа и начинал усердно точить шершавым камнем лезвие огромной секиры. Он трепетно относился к своему оружию, считая, что острый топор — лучший помощник в бою. Будучи умелым и отважным воином, тот прекрасно знал, что его помощь в сражении была бы не лишней, но слово, данное им Ставру, нарушить он не мог. Детвора, бегая туда-сюда, играла в догонялки, а когда они уставали, то шли вглубь пещеры и там, свернувшись клубком, отдыхали, набираясь сил. Эта мелкотня совсем не парилась о том, что происходит в окружающем их мире. Им было достаточно просто видеть свою мамку и Светоча, которые кормили, поили да укладывали спать. А все остальное для них просто неважно. Гунна сидела на каменном полу, облокотившись спиной о стену. Словно завороженная, она смотрела на водопад с грохотом, летящий со скалы. Ее взгляд был неподвижен и грустен, а в голове явно крутились всякие тревожные мысли. Та боялась за Ставра, Тура, свой народ, опасалась за всех, кто был ей дорог. Гунна молчала и только изредка, смотря на своих детей, улыбалась, видя, как ее чада смешно боролись друг с другом. В такие моменты материнское сердце переполняли нежность и надежда, что с ними все будет хорошо. Она очень любила их, но когда детвора сильно шумела, Гунна грозно рычала, предупреждая, чтобы вели себя потише. Близился вечер. Солнце медленно садилось, скрываясь за горными вершинами. Светоч, как всегда, притащил целую кучу крупных рыбёх, пойманных в речке. Побросав их на каменный пол, он посмотрел на детвору, которая, прижавшись к мамке, ждала своего кормильца. Лока и Манька, увидев, что Светоч приволок добычу, вскочили и, подбежав к нему, схватили по рыбине. Облизнувшись, они стали жадно поедать эту вкуснятину, аппетитно причмокивая. Светоч улыбнулся, когда услышал довольное чавканье своих племянников. Он нагнулся и, подобрав пару жирных тушек, присел рядом с Гунной. Смерив опытным взглядом этих рыбех, Светоч протянул голодной мамаше ту, что была крупней. Гунна, недолго думая, взяла ее из лап кормильца и, кивнув в знак благодарности, нежно потрепала ухо Светоча. «Спасибо тебе за твою заботу о нас. Но рыбами надо махнуться». На секунду Гунна задумалась и, вздохнув, добавила. «Знаешь, мохнатый, Стами очень повезло с тобой». Тот пожал плечами и, засунув рыбу в пасть, откусил сразу половину тушки. Смачно жуя, он посмотрел на Гунну и пробубнил. «Давай, жряка, и хватит таращиться. Пузо должно быть сыто. Тогда и силы будут. Вон, глянь на мелких. Уплетают за обе щеки. Наверное, рыбка вкусная, либо они голодные, как барабульки». Гунна, улыбаясь, уже собралась откусить кусман, но внезапно в пещере прозвучал голос, взявшийся из ниоткуда. «Гунна, Светоч, вы здесь?» Та, испугавшись, выронила из лап рыбеху и, вскочив на ноги, ринулась к своим детям. Схватив их в охапку, она стала искать того, кто произнес эти слова. Но Светоч, подняв секиру, грозно проревел. «Вылезай, недомерок! Кем бы ты ни был, проломлю череп на раз!» «Спокойно, Светоч, это я, Тур. Вы меня не видите, но слышите. Спешу сообщить вам хорошие вести. Победа над горным племенем скалозубов за нами, так что собирайтесь и топайте домой». «Не волнуйтесь, идите смело, поскольку Ставр уже отправил отряд стражей к вам навстречу». «Чё за херня, Тур? Как такое может быть? Что за шутки?» «Светоч, перестань трещать, как баба. Хватит вопросов, просто ноги в лапы и быстренько текайте. Гунна, шлепни этой истеричке подзатыльник». Та опустила своих чад и, глазея по сторонам, спросила. «Тур, сколько народу погибло? Ставр цел?» «Скажи, Коган и его приспешники мертвы?» Она нервно стала прохаживаться туда-сюда, ожидая ответа, но в пещере была тишина. Светоч, посмотрев на Гунну, грубо подтолкнул ее к детворе. «Бери детей и бежим отсюда! Слышала, что сказал Тур? Надо срочно рвать когти! Когда доберемся до поселения, там все и узнаем!» Взяв мелких за лапки, Гунна повела их к плите, которая лежала перед входом в пещеру. Медленно продвигаясь вдоль стены, они осторожно шли друг за другом, стараясь не свалиться с уступа. Когда все четверо вылезли наружу, Светоч забросил Маньку и Лока себе на закорки, сказав, чтобы те крепко держались за его шею. Опасаясь быть замеченным, тот помчался по берегу озера, стараясь как можно быстрее добраться до густого кустарника. Оказавшись возле него, Светоч опустил на землю своих племянников и, дождавшись Гунну, сказал «Идите за мной, только осторожно, не подерите об острые шипы нежные шкурки». Раздвигая лапами колючие кусты, он попер вперед. Детвора шла за ним, не отходя ни на шаг. Гунна топала сзади и тихо бубнила что-то себе под нос. Миновав эти заросли, они вышли на опушку и, осмотрев округу, быстро рванули в лес. Добежав до первых деревьев, Светоч, задрав башку, понюхал воздух. «Нам туда! В той стороне я чую запах наших стражей. Они недалеко и очень быстро приближаются. Давайте поживей. Если что, сразу прячьтесь, ясно?» Светоч был великолепным воином и знал, что лучше на всякий случай быть готовым к разному роду сюрпризам. Вытащив секиру, тот осторожно пошел вперед. Проходя мимо поваленного коряжника, он внезапно присел, предупредив Гунну и детвору, чтобы те затаились. Светоч еще долго всматривался куда-то вглубь леса, а потом, поднявшись, крикнул. «Братья, мы здесь!» Повернув башку, тот посмотрел на Гунну с детьми, которые прятались за стволом лесного исполина. «Поднимайтесь, все в порядке. Это отряд стражи из нашего поселения. Потопали скорее». Когда все собрались на небольшой полянке, Гунна тут же принялась заваливать стражей вопросами, но те охотно делились тем, что сами знали. Рассказали про кровавую битву, поведали о благородном поступке Ставра, который не стал казнить Когана и старейшин, а просто изгнал из селения. Восхищенно говорили о том, как Стама, собрав весь народ, спрятала их в тайном месте, спасая им жизни. Стражи наперебой болтали о крылатом чудовище, которое потом стало человеком. Много было рассказано рассказано красочно и вдохновенно, но пришло время отправляться домой. Продвигаясь по лесу, стражи пару раз видели зверюг, притаившихся в зарослях кустарника. Заметив толпу мохнатых гигантов, те трусливо защемились в сторону горной гряды, стараясь уйти как можно дальше. Отряд шел гордо и свободно, не опасаясь нападения упырей, которые чудом остались живы. Дойдя до главных ворот, их заметили стражи, стоящие наверху стены. Они сразу стали оповещать жителей о том, что Светоч, Гунна и ее потомство вернулись домой. Эта радостная весть мгновенно разлетелась по всему поселению. Зашуршали массивные засовы, освобождая кованные петли. Тяжелые ставни, тихонько заскрипев, медленно стали открываться, а когда распахнулись настежь, то за ними уже собрался народ встречать свою царицу. Пришли все — женщины, старики, дети и даже воины, свободные от охраны поселка. Ставр, Стама и ее дочка Касси с нетерпением ожидали родных, которые вот-вот должны зайти через открытые ворота. Чуть в стороне от ликующей толпы, прислонившись спиной к стене ветхого сарая, стоял довольный Тур. Первым зашел в поселение Светоч. Передав воину, идущему рядом, свою секиру, он, растопырив в стороны лапищи, крепко обнял подбежавших супругу и дочку. Когда весь отряд прошел через главные ворота, стражи расступились, освобождая от своей опеки Гунну с детьми. Локко и Манька, увидев бачка, с радостными воплями бросились навстречу. Ставр присел и, потрепав их за мохнатые бошки, крепко обнял. В этот момент сердце любящего отца колотилось от счастья, видя, что все, кто ему дорог, живы. Взглянув на Гунну, которая со слезами на глазах стояла рядом, Ставр поднялся и заключил ее в своих объятиях. Прижимаясь к могучему телу супруга, она излучала бесконечное счастье. Жители, окружив Ставра и Гунну, кричали хвалебные слова, радуясь их возвращению. Женщины плакали, видя трогательную встречу двух любящих сердец, а старики старались дотронуться до королевской четы, выражая таким образом свое уважение. Отпустив Гунну из своих объятий, Ставр подошел к Светочу. Обняв брата, он сказал: «Благодарю тебя за то, что уберег мою семью в эти тяжелые дни. Ставр, а как иначе? Они тоже моя семья. Я бы умер за них, так же, как и ты, ради спасения Стамы и Касси». Ставр, повернувшись к жителям, громко крикнул: «Народ, сегодня вечером на площади мы будем праздновать нашу победу. Станем пировать, отдавая почести погибшим братьям. Женщины, берите в королевской кладовой лучшие припасы и готовьте вкуснейшую жратву. Варите крепкую медовуху, такую, чтобы башку сносило напрочь». Поселенцы, услышав приказ короля, мигом разбежались готовиться к любимому занятию по набиванию пуза разной вкуснятиной. Ставр, повертев башкой, увидел стоящего в стороне Тура. «Братишка, хватит подпирать стену сарая. Иди-ка сюда, скромняга. Если бы не ты, лежать нам мертвыми в каком-нибудь овраге. Уверяю, этот пир не в мою честь, а в твою, дружище». Тур, услышав лестные слова короля, заулыбался и, поправив свой меч, пошел прямо к Ставру. Потихоньку пробираясь через толпу снующих туда-сюда жителей, он старался не попасть этим великанам под ноги. Гунна и Стама, увидев идущего Тура, быстренько потопали ему навстречу. Когда они остановились возле него, то по очереди крепко заключили в объятия, а Гунна с нескрываемой радостью произнесла: «Я счастлива, что ты цел и невредим. Спасибо тебе за спасение моего народа от гибели». «Гунна, благодари не меня, а Ставра, Стаму и Лиму. Вот кто настоящие герои. Только их отвага и любовь к народу помогли победить в этой войне. Поверь, от меня одного толку было бы мало. Светоч тоже приложил немало усилий. Да, он не принимал участия в битве. Зато этот здоровяк дал нам время подготовиться. А главное, заботился и охранял вас от опасности». Рядом стоящая Стама потрепала голову Тура. «Ты и вправду скромен, братишка. Ставр точно подметил, что вечером праздник будет в твою честь, а я обещаю лично приготовить убойную медовуху». Ставр Ставр и Светоч стояли неподалеку, наблюдая за тем, как их жены воркуют да нежно тискают этого вояку. «Ты посмотри на этого бабника, Светоч. Наши девахи чуть его приобняли, а он уже расплылся в блаженстве. Глянь, улыбка до ушей, глаза бесстыжие блестят. Грудь колесом прям, красавец!» Ставр прищурился и крикнул. «Эй, бабы, хватит ласкать недомерка! Смотрите, какая у него довольная рожа! Вы там с этим похотливым самцом будьте поосторожнее!» Те, услышав вопли Ставра, оглянулись и громко засмеялись. Гунна нарочно приобняла Тура. «Что, ревнуете к этому красавцу? Правильно делаете. Он видный воин. Смотрите, увольни, будете хамить, быстренько поменяем вас на этого героя». «Да бросьте! Слабоват этот хлюпик, чтобы наших женщин окучивать! Мелочь доморощенная! Ладно, хватит ласкаться! Пошли, дел по горло! Еда и медовуха сами собой не приготовятся!» Тур стоял в окружении этих мохнатых девах и, слыша приколы друга, улыбался. Он радовался тому, что после всех страшных событий Ставр не потерял способность отвешивать шутки. Гунна, сделав пару шагов, обернулась и подмигнула Туру. «Пошли, герой, а то ненароком побьют тебя наши мужики. Они у нас дебоширы, особенно когда наклакаются в стельку». Тур засмеялся и крикнул Ставру. «Неужто и впрямь отдубасишь? Побьешь за то, что общество ваших женщин мне по душе?» «Ага, тебя поколотишь. Вмиг либо сгоришь заживо, либо полуумным дубнем станешь. Я видел рожу Малага при его допросе в хате Стамы. Ты же сумасшедший!» Ставр сдвинул мохнатые брови и добавил. «Тур, хватит ковырять носопырку. Давай, топай сюда, да не бойся, не тронем!» Тот, подойдя к этим двум мохнатым верзилам, улыбаясь, воскликнул. «Ну вот и ладненько, а то я так испугался, аж ноги подкосились от страха». Ставр, конечно, понял, что тот прикалывается. Он засмеялся и, схватив его за шею, легонько толкнул. Тур оглянулся, собираясь отвесить едкую колкость, но Ставр его опередил. Указав лапой в сторону площади, тот пробухтел. «Иди, иди, шутник хрянов, не оглядывайся!» В это время Гунна и Стама прошли вперед, о чем-то мирно беседуя. Вокруг них, путаясь под ногами, бегала детвора. Они, толкая друг друга, пищали, играя в свои звериные забавы. Тур, Ставр и Светоч шли позади них, молча наблюдая, как веселая мелюзга задорно носилась туда-сюда. Дойдя до рощи, Стама взяла дочь за лапку и, свернув на другую тропинку, сказала Гунне. «Пойду к себе в хату, чтобы сварить медовуху, которую обещала Туру. Как только все будет готово, сразу приду на кухню, чтобы помочь». «Буду ждать, сестренка». Гунна, посмотрев на свою детвору, позвала их к себе. Лока и Манька, бросив свои игры, шустренько притопали на ее зов. Задрав мордочки, они тихонько заурчали. «Идите в свои покои, наведите там порядок. А как закончите, спускайтесь, чтобы помочь мне на кухне. Все ясно, мелкота». Те закивали и, развернувшись, быстро побежали исполнять указания мамки. Мужики оставили женщин и, пройдя через площадь, прямиком направились к аллее, которая вела к королевскому дому. Поднявшись по ступеням, Ставр распахнул массивную дверь, приглашая друзей войти. Те, кивнув, заперлись и уселись на лавки, покрытые мягкими шкурами. Присев рядом с ними, Ставр подумал, что-то тускло и неуютно стало в этом доме. Какое-то время они молча сидели в полумраке, как вдруг Ставр встал и направился к дровам, лежащим возле стены. Нагнувшись, он взял два здоровенных полена и, бросив их в топку, стал искать, чем бы поджечь. Увидев за окном мерцающий свет, тот вышел за дверь и тут же вернулся, держа в лапе горящий факел. Победоносно протопав к очагу, Ставр присел и запалил дрова. Огонь мгновенно принялся за свое дело. Поднимая высоко языки пламени, он неистово гудел, согревая королевские покои. «Вот видишь, Тур, и без твоих фокусов можно обойтись», — сказал Ставр, ехидно улыбаясь. «Да не может быть. А я уж думал, что придется помогать, ведь поджечь дрова — это трудная работенка для тебя». Светоч, сидящий рядом с Туром, толкнул его лапищей, обращая на себя внимание. «Знаешь, чародей, у меня тоже промелькнула мысль о помощи доморощенному Верзили». Ставр, проходя мимо них, отвесил этим умникам по легкой оплеухе. «Хорош шутковать над королем, а то вмиг брошу в каменную яму для слишком умных». «Светоч, чего сидишь, улыбаешься? Закон о прислуге своему царю никто не отменял. Давай-ка живо на кухню принеси чего-нибудь выпить и закусить. До вечера долго, в пузе пусто. Давай-давай, хватит кривлять морду и выражать непокорность». «Как прикажешь, мой царь. Сейчас мигом смотаюсь туда и обратно, только потерпи. А еще не вздумай сожрать Тура, этот чародей нам еще пригодится». Ставр схватил дубину и, замахнувшись, хотел запустить ее в брата. Но Светоч, громко смеясь, был уже у дверей. Когда тот вышел, Ставр, сев на лавку возле Тура, сказал: «Знаешь, это огромное счастье находиться в родном доме. Быть с теми, кого любишь. Я очень рад тому, что ты тоже рядом. Для меня большая честь быть знакомым с легендарным воином». Вдруг Ставр замолчал и уставился на огонь, горящий в очаге. Просидев так несколько минут, он, взглянув на Тура, добавил: «Как ни печально это осознавать, но мне хочется, чтобы ты сейчас был не здесь, а со своим народом. Мог радоваться общению с братьями и сестрами, заниматься любимым делом». Услышав желание Ставра, Тур опустил голову и с глубоким сожалением произнес: «Поверь, Ставр, я бы рад такому раскладу. Но мой удел — скитаться в одиночестве по вашему миру, помогая тем, кто попал в беду, и с этим ничего не поделаешь. Тур, я нутром чую, что скоро ты будешь дома. Не могу объяснить, откуда знаю это, но скажу одно. Мое чутье еще ни разу меня не подводило. Так что не грусти, братишка». Возле дверей послышались тяжелые шаги. Тур и Ставр, повернув головы, увидели, как в покой заходит Светоч. Он, ковыляя, нес в одной лапе жареного лесного кабанчика, а в другой — большой кувшин с медовухой и три деревянные кружки. Опустив свою ношу на стол, Светоч воскликнул: «Налетай, братва! Еле урвал нам харчей. Бабы, заметив, что я тырю жрачку, чуть не отдубасили черпаками. Пришлось все свалить на голодного Ставра и шустро уносить ноги. А вы чего такие угрюмые? Жратвы, что ли, мало припер?» Тур встал с лавки и направился к столу. «Да все нормально. Пошли потрескаем, выпьем». Ставр пошатал башкой и, поднявшись, подошел к ним. Взяв кувшин, он разлил по кружкам крепкое пойло. «Давай, братва, тяпнем за то, что мы круче всех». Опрокинув залпом жгучий напиток, они уселись за стол и, оторвав от туши кабана по кусочку сочного мяса, стали жадно поедать его. Эта троица, не спеша наслаждаясь ароматным вкусом, обсуждала все то, что произошло здесь недавно. А в это время на королевской кухне стоял звон тесаков и шуршание деревянных ложек о стенки огромных котелков. Одни женщины, бегая туда-сюда, таскали из кладовой припасы, другие разводили огонь в очагах, а самые искусные кухарки жарили мясо и коптили рыбу. По всей округе быстро разлетелся аромат готовящейся еды. В воздухе запахло пряными травами и жареным мясом. Дым от копчения рыбы плотным туманом расползался по селению, заставляя народ подбирать слюни. Стама вышла из своей хаты и, понюхав воздух, облизнулась. Увидя проходящего мимо стража, она махнула ему лапой, подозвав к себе: «Мирон, будь другом, возьми в помощь пару-тройку воинов и перетащите бочки с медовухой из хаты в королевскую кухню, а я почапаю помогать Гунни с готовкой». «Не беспокойся, Стама, все сделаем. Иди на помощь царевне». Она обернулась и посмотрела на открытую дверь хаты. «Кася, пошли к Гонни на кухню, надо помочь». Та выбежала во двор и, обогнав мамку, понеслась впереди нее. «Постой, неугомонная!» Но Кася ее уже не слышала, и Стаме пришлось идти одной. Наступил вечер. Над горными вершинами показалось огромное светило, погружая живописную долину в таинственный мир ночи. В поселении ощущалась атмосфера праздника. Одни стражи зажигали костры, а другие таскали столы на главную площадь, расставляя их полукругом. Женщины, шустро бегая туда-сюда, носили бочонки с медовухой, огромные миски с копченой рыбой, фруктами и мясом. Народ, истекая слюнями от запахов еды, потихоньку собирался у главного входа, ожидая королевскую чету. Немного погодя, на площади появились Гунна и Ставр, а за ними шли Светоч, Стама и Тур. Проходя мимо толпы жителей, король крикнул: «Эй, народ, топайте сюда! Начинаем обжорство!» Те, услышав ласкающие слух слова, стали ломиться к столам, занимая лучшие места. Когда все расселись, Ставр встал и поднял кружку с медовухой. «Жители племени Староборов, прошу выпить за моего спасителя, друга и брата Тура! Думаю, вы согласитесь с тем, что он достоин нашего уважения. Только благодаря его отваге мы все живы и можем пировать, празднуя победу над горным племенем Скалозубов. Так давайте выпьем в его честь!» Народ загудел, выкрикивая слова уважения и благодарности Туру. Опрокинув разом свои кружки, они со стуком поставили их на столы. Ставр поднял лапу, прося тишины. «А теперь наполним кружки доверху и выпьем за погибших братьев, которые все как один будут героями в нашей памяти. Они, не жалея своих жизней, защищали нас от полного истребления горными упырями. Так давайте почтим их память и отдадим почести великим воинам!» Жители хором закричали: «За наших братьев! Вечная слава героям!» Всю ночь напролет народ веселился, шутил, горланил странные песни, обжирался и напивался так, что некоторые еле держались на ногах. В общем, праздник прошел на славу, о чем говорили довольные рожи жителей поселения. Наступило утро. Вся эта шумная компашка опьяневших и обожравшихся великанов стала потихоньку разбредаться по своим хатам. Вскоре площадь опустела, и только где-то вдалеке слышались недопетые песни да недосказанные шутки народа, которые громким эхом разносились по всему поселку. Светоч, пыхтя, вылез из-за стола и, подняв дочку, посадил ее на плечо. Та, обняв мощную шею бати, нежно прижалась к его башке. Стама, глянув на своих домочадцев, потерла носопырку и, отодвинув миску с едой, поспешила встать. «Мы тоже потопали отдыхать». Обняв по очереди Ставра, Гунну и своих племяшек, она подошла к Туру. «Спасибо, братишка. Если что понадобится, проси. Мы все сделаем для тебя». Взяв под руку супруга, она повела свою семейку в хату. Тур помахал им вслед и с довольным лицом отхлебнул медовухи. Заметив краем глаза, что Ставр лыбится, спросил: «Чего ухмыляешься, мордоворот? Может, перестанешь таращиться? Ну, нравится мне твой народ. Что в этом плохого?» Ставр приобнял лапой друга и, посмотрев на него пьяными глазищами, ответил: «Да ничего дурного не мыслю, Тур. Просто рад тому, что ты стал членом семьи и всеобщим любимчиком». Подняв мохнатую задницу с королевского стула, Ставр погладил себя по пузу. «Вот так сабантуй! Такого праздника обжорства давненько не было. Тур, мы уходим. Нужно вздремнуть немного. Ты тоже давай, не рассиживайся и двигай ножками в царские хоромы. Спать будешь возле дверей на соломе. Замерзнешь — лезь к нам на лежанку, там согреешься». И Ставр громко засмеялся. Гунна, толкнув его в бочину, воскликнула: «Да хорош издеваться, здоровяк! Тур, не слушай эту пьяную образину. Иди в дальние покои, там ждет тебя уютное местечко. Ложись и отдыхай. Если что будет надо, крикнешь». «Спасибо, Гонна. Я еще немножко посижу. Уж очень дивный рассвет над вашей долиной. Хочу насладиться этой красотой, а потом пойду спать». Ставр обнял свою любимую королеву, которая стояла возле него, и, махнув на Тура лапой, пробубнил. «Ты только вчера был кровожадным убийцей, а уже сегодня романтиком стал. Идите, идите. Дайте посидеть в тишине, а то от пьяного ора твоего народа у меня в башке гул и звон до сих пор стоит». Гунна, обняв Ставра, засмеялась. «Пошли, супруг мой, пусть наш грозный вояка посидит в одиночестве, да полюбуется красотой утренней зари». Они развернулись и медленно побрели в королевские покои. Когда Тур остался один, он окинул взглядом площадь и, допив медовуху из своей кружки, встал из-за стола. Тот никак не мог понять, почему магия, скрытая в его теле, пытается о чем-то предупредить, хотя разум настойчиво твердит, что тревожиться не стоит. Тур помотал головой и побрел к королевскому дому. Тихо пройдя в покои, где ждала его теплая постель, он вдруг остановился и оглянулся. Посмотрев на дверь, тот ощутил некий призыв, который почему-то звал уйти из поселка в сторону Яростного моря. Тур понимал, что это все неспроста. Повесив походную сумку на плечо, он взял меч и, засунув его в проушину, быстрым шагом вышел на улицу. Задрав голову, он посмотрел в окно второго этажа, где были покои Ставра и Гунны. Ему очень хотелось подняться и сказать о своем уходе, но как объяснить друзьям причину, Тур не знал. Повернув голову, тот посмотрел в сторону северной стены и, вздохнув, медленно поплелся к воротам. Тур шел, о чем-то задумавшись. На его лице явно читались тревожные мысли. Шагая по тропе, он и не заметил, как дошел до места, откуда показалась небольшая площадь со сторожевыми вышками. Там, вокруг костра, сидели воины, чья задача — охранять поселение от непрошенных гостей. Тур, проходя мимо них, заметил удивленные рожи стражей, которые не могли понять, почему он здесь и зачем приперся. Посмотрев на одного из них, Тур сказал: «Послушай, дружище, мне нужно по-шустрому слинять отсюда, так что открывай поживей». Страж стоял в нерешительности, явно не зная, как поступить, ведь приказа Ставра у него не было, а значит, и выпускать из поселения кого-либо он не может. «А король знает, что ты намылился уйти за стену?» «Слушай, здоровяк, ты либо поднимешь засовы и выпустишь меня, либо превращу тебя в каменную глыбу. Выбирай». Само собой, Тур никогда бы так не поступил, но припугнуть надо. Страж пожал могучими плечами и, подойдя к воротам, вытащил засов. Толкнув массивные створки, он сказал: «Можешь валить на все четыре стороны. Если Ставр спросит, какого лешего мы тебя выпустили, скажем, что ты угрожал нам жуткой расправой. Обещал отдубасить нас кулаками и связать». Тур, услышав шутку стража, засмеялся и воскликнул: «Молодец, так и скажи. А еще, если Ставр захочет узнать, куда делся его друган, можете доложить, что я отправился к своему народу. Он поймет. Будьте здоровы, братья. Берегите себя». И, махнув на прощание рукой, Тур вышел за стену, направляясь к берегу Яростного моря. Итак, вернемся в то время, где на вершине скалы сидели два друга, погруженные в свои воспоминания. Тур открыл глаза и посмотрел в ночное небо. Там все так же, мерцая ярким светом, сияли миллионы крошечных звезд. Млечный путь, словно белая мантия, извиваясь, тянулся по бескрайним просторам Вселенной. Огромный диск ночного светила, висящий высоко на небосводе, освещал холодными лучами суровый край каменных скал и бурного моря. Тур повернул голову и глянул на сидящего возле костра Ставра. Тот, положив лапы на колени, задумчиво смотрел вдаль. Его шерсть колыхалась от порыва ветра, а мясистые уши были прижаты к огромной мохнатой башке. Тур тихонько встал и, подойдя к нему, толкнул в плечо. Ставр медленно повернулся и посмотрел на друга печальным взглядом. Тур, заметив грусть в его глазах, решил подбодрить. «Чего рожа такая унылая? Можно подумать, ты на погребальной церемонии. Кого хоронишь, царек?» Ставр, конечно, оценил попытку друга поднять ему настроение, но сейчас шутка Тура вовсе не веселила его. «Мне хочется, чтобы ты остался. Хотя нутром чую, что планы твои совсем другие. Скажу так, братишка, будь моя воля». Ставр, не договорив, отвернулся и, тяжело вздохнув, поднялся на ноги. Прощай, брат мой. Я ухожу с печалью в сердце. Береги себя и не лезь на рожон. Может, свидимся когда-нибудь. Запомни, здесь живет народ, который любит и уважает тебя. Соберешься вернуться, милости просим. Будет нужна помощь, можешь всегда рассчитывать на нее. Обещаю, что вместе мы справимся с любой бедой». Услышав прощальные слова друга, его сердце дрогнуло от того, как искренне они произносились. Туру стало тоскливо на душе, ведь этот мохнатый великан ему нравился. Ставр был отважным воином и сильным вожаком своего народа. «Да не вешай нос, дружище! Мы с тобой обязательно встретимся и выпьем не одну бочку медовухи с Тамой. Поверь, Ставр, надвигается страшное зло. Я всей душой ощущаю, что моему народу грозит смертельная опасность, а мой долг — защищать его от любых врагов. Надеюсь, ты понимаешь меня». «Еще как понимаю. Недавно сам был в твоей шкуре». Вдруг рожа мохнатого гиганта расплылась в улыбке. «Берегите леса, недомерок. Не жри в пути, что попало, а то пузо заболит. Будешь лазить по скалам, смотри под ноги, не споткнись, а то морду разобьешь. В холодное море не лезь, корявки отмерзнут». Тур засмеялся и воскликнул. «Вот теперь я вижу настоящего Ставра, а не угрюмого Плаксу. Как скажешь, уволень. И вообще, судя по твоей грустной харе, я грешным делом подумал, что полезешь целоваться на прощание». Ставр засмеялся и, помахав ему лапой, зашагал в сторону поселка. Тур еще долго провожал взглядом своего друга, пока тот не скрылся за поворотом горной тропы. Оставшись в одиночестве, Тур, присев на корточки, собрал свои пожитки. Поднявшись, он повесил походную котомку на плечо и, махнув пару раз мечом, засунул его в проушину. Оглядевшись вокруг, Тур уже собирался спускаться к яростному морю, как вдруг ощутил присутствие сильнейшей магии своего мира. Он резко обернулся и увидел перед собой нечто, что сильно удивило его. В воздухе кружились тонкие нити, а в середине этого клубка светлой магии висел шар. Тот даже не сомневался, что это письмо из родного дома, и, вытянув руку, осторожно взял его. Как только оно оказалось в ладони Тура, раздался голос Адона, который громким эхом прокатился по ущелью. «Тур, брат наш, ты величайший воин и защитник. Знаем, совет бессмертных не вправе просить о помощи, но выхода просто нет. Без тебя и твоих друзей высшие маги не справятся с тем злом, которое нависло над нами. Ты должен знать, миру грозит полное уничтожение. Если захочешь помочь, просто скажи «домой», и ты мгновенно окажешься в лучезарии». Вот теперь Тур точно знал причину, отчего ему было не по себе. А ведь магия, живущая в нем, уже давно предупреждала об этом, но тот постоянно отгонял от себя дурные мысли, не желая в это верить. Больше того, он даже не мог предположить, что в светлом мире разгуляется зло. Услышав это послание, Тур, не сдержав гнева, прокричал: «Помощи просите! Тогда зачем совет старейшин изгнал в этот странный мир своих героев? Почему были глухими к нашим словам? Вы знали, что мы невиновны. Так за что?» Злость и обида терзали его сердце, но разум и великая магия успокоили буйный нрав Тура. Когда гнев улетучился окончательно, он подумал: «Да какого хрена? Это же здорово! Не надо скитаться по земному миру в одиночестве. Друзья будут рядом. Мы отправимся домой и спасем наш народ». Тур опустился на колени и, сняв с плеча походную сумку, аккуратно положил туда шар, который принес ему послание из родного дома. В его голове сразу промелькнула мысль: «Перво-наперво нужно найти ребят и собрать их на совет, а все остальное потом». Решив с этим не тянуть, Тур уже хотел разослать весточки, но, ощутив позади себя еле заметное движение, насторожился. Резко вскочив, тот вытащил меч и занес его над головой. Обернувшись, он увидел облачко мерцающего света. Тур улыбнулся, поскольку сразу узнал магию мелкого брата Шуни. Только один чародей из всей команды мог так незатейливо по-детски посылать свои письма. Тур стоял и ждал, когда это творение обретет нужную форму. Вдруг магическая дымка, дрогнув, испарилась, оставив только послание, в котором говорилось: «Тур, надеемся, что и ты получил весточку из родного дома. Мы в нашей пещерке. Ребят скоро прибудут. Давай мигом сюда, надо решить, что будем делать». Тур засмеялся и подумал: «Обошли, черти прыткие! Вот тухари! Я тут башку ломаю, как собрать эту банду. Они уже все порешали». Засунув меч в проушину, он поправил сумку и, сложив ладони вместе, произнес заклинание перемещения. Воздух вокруг Тура задрожал, поднимая мелкие камни вверх. Засверкали ослепительные молнии, раздался оглушительный гул, а потом вспыхнул яркий свет. И на месте, где стоял Тур, осталась только голубая дымка. В пещере, где собрались шестеро скитальцев, было по-домашнему уютно. В очаге горел костер, над которым висел котелок с ароматным чаем. Шуня, ковыряя здоровенной палкой горящие дрова, старался поддерживать огонь. Он, словно заботливый хозяин харчевни, то и дело спрашивал, кому долить горячего чайку. Молох, сидя на большом валуне, как обычно, бросал шутки в сторону маленького брата. Тот, слушая издевки верзилы, постоянно хватался за рукоять ножичка, давая понять Молоху, чтобы он заткнулся и молча хлебал напиток из своей кружки. Мира и Вула о чем-то болтали, громко смеясь. Борг и Лана, нежно обнявшись, наслаждались тем, что судьба дала им шанс опять быть вместе. Мира, беседуя с Вулой, вдруг замолчала. Посмотрев в сторону выхода из пещеры, она быстро встала и, пройдя чуть вперед, прислушалась к звукам снаружи. Обернувшись, та, очаровательно улыбаясь, сказала: «Ребят, чувствую магию Тура. Что, сидите, совсем растеряли чутье? Вставайте, пойдем встретим нашего отшельника». Поставив на пол кружки, они все разом вскочили и поспешили за Мирой. Выбегая из пещеры, ребята стали крутить головами, осматривая округу, но ничего не заметив, решили, что она ошиблась. Внезапно стоящая на краю скалы Мира указала рукой на дно ущелья. «Вон там, возле перепада горной речки, смотрите!» Ребята тут же подбежали и увидели, как в низине сверкнула ослепительная молния. Коснувшись о земную твердь, остатки огненной мощи разлетелись в разные стороны, освещая белым светом все ущелье. Когда яркая вспышка растворилась в воздухе, а магия перемещения растерялась, внизу появился Тур. Стряхнув с себя магическую пыль, тот постарался вспомнить местонахождение их тайного прибежища. Дотошно рассматривая скалу, он заметил знакомые очертания и, увидев там своих друзей, махнул им рукой. Широко шагая, Тур прямиком направился к месту, где между двумя уступами виднелись крутые ступени, ведущие наверх. Карабкаясь по ним, он громко крикнул: «Ну что, банда, все в сборе? Долго собирались скитальцы? Одно не могу понять, как это вам удалось получить послание вперед меня?» Шуня, стоящий на четвереньках у самого края, пробухтел: «Но раз ты не первый получил письмецо, значит, правители посчитали, что в нашей шайке главарь кто-то другой». Тур, услышав ворчание Шуни, втихарца засмеялся. Ему так этого не хватало, особенно он соскучился по перепалкам между Молохом и мелким занудой. Задрав голову, тот нарочно состроил суровое лицо, пытаясь припугнуть Шуню. «Ах ты, вредный карлик! Я вот сейчас докарабкаюсь и надаю тебе тумаков!» Молох, стоящий позади Шуни, схватил его за шею, чтобы тот никуда не смылся. «Тур, я его держу. Поднимайся быстрее, пока этот проныра не сбежал и не спрятался в тайную норку». Шуни попытался вырваться из стальной хватки брата, а когда понял, что это бесполезно, сжал кулаки и быстро стал махать ручонками, стараясь хлестануть по Молоху. Он весело верещал, обещая всем учинить расправу. «Ну-ну, давай, здоровяк, забыл про свое колено? Сейчас огребнешь и по второму, верзила. Тур, чего медленно ползешь? Давай поднимайся скорее. Тебе тоже достанется на пряник. И вообще, не смотрите, что я самый маленький. Сейчас всем раздам оплеух, дуболомы. Девчат, вас это не касается, а только этих балбесов». На каменном пятаке стоял громкий смех. После такой веселой сценки, которую разыграли главные хохмачи и весельчаки этой банды, все держались за животы, смеясь до упаду. Да, что ни говори, Молох и Шуня всегда могли поднять настроение. Увидев, что Тур закончил восхождение, Молох опустил брыкающегося Шуню. Тот шустро развернулся и, грозя кулаком, вытащил меч. Состроив воинственную рожу, он, замахнувшись, завопил. «Ну давай, Молох, схвати меня еще разок. Обещаю тебе, Верзила, что останешься без пальчиков!» Тот замахал руками и, улыбаясь, попятился назад. «Все, все, хватит барагозить, мелкий вояка! Напугал меня дурная башка! Прости, больше не буду!» Шуня остановился и спрятал меч в ножны. «То-то же! А ты ж моду взяли мелких доставать!» В это время Тур поднялся наверх. «Ребята, как же я счастлив, что вижу вас! Признаю, мой приказ разделиться и скитаться в одиночестве был большой ошибкой. Прошу вас прощения за свою гордыню. Я много раз собирался всех собрать, но боялся увидеть в глазах презрение и обиду. Простите меня, мои родные». Первыми к нему подошли Лана и Мира. Они крепко прижались к могучему телу Тура и, по очереди поцеловав его в щеку, отошли, уступая место подошедшим ребятам. «Люблю вас, девчата!» Борг, положив руку на плечо Тура, произнес. «Братишка, да перестань. Все были расстроены тем, как с нами поступили. Твой гнев понятен. Разве друзья вправе осуждать? Доверие и уважение — вот что в семье главное. Поверь, никто не забыл, как ты защищал всех перед Высшим Советом, как принял решение уходить в изгнание вместе с нами, хотя мог спокойно остаться и жить в нашем мире дальше. Но ты не бросил в беде свою семью, так что прекрати себя терзать. Никто не обижен, и более того, мы все тебя любим, как старшего брата». Они, пожав руки, крепко обнялись. Стоящий рядом Вула добавил. «Лучше, чем молвил Борг, и не скажешь. Мы все благодарны, и ты напрасно изводил себя мыслями о нашей ненависти. Сбрось эту тяжелую ношу с души. Рад тебя видеть, мой друг». «Ранок, царапин нет? А то разные мазюки у меня наготове. Полечим, подлатаем». Тур по-дружески обнял Вулу. «Да все нормально, ботаник. Цел и невредим. Что со мной станется? Спасибо, друг мой». Шуня, подойдя к Туру, не церемонясь, оттолкнул лекаря. «Отвали! Успеешь еще достать своим исцелением. Дай обнять главаря банды. Сейчас моя очередь». Вула улыбнулся и, отходя, Тура отвесил по лысой башке Шуни смачный подзатыльник. Тот злобно ругнулся и, растопырив ручонки, потянулся делать обнимашки. Тур, привстав на одно колено, обнял Шуню. «Как же тебя не хватало, маленький брат!» «Я тоже скучал, великий воин. Рад, что ты с нами. И сразу просьба. Может, надаешь оплюх Верзили? А то достал обижать меня этот супостат». Молох, стоящий сзади мелкого братца, наклонился и, схватив Шуню под мышки, поднял высоко вверх. Тот, болтая в воздухе короткими ножками, стал орать, чтобы Молох немедленно поставил его на землю. Развернувшись, он опустил эту истеричку позади себя и легонько толкнул. «Хорош обниматься, лысый ворчун. Уступи место взрослому дядьке». «Достал ныть и жаловаться. Сходи лучше чай подогрей, кухарка». Шуня, пнув Молоха по ноге, шустро отбежал подальше. «Вот видишь, Тур, так всегда. Хрясни ему подзатыльник. Отомсти за меня». Тур рассмеялся и, подружески толкнув Молоха, сказал. «Не обижай, братана, этот проныра нам еще пригодится». «Рад видеть тебя, великан». «Я тоже, Тур. Ладно, хватит слезных нежностей. У нас есть проблема, которую надо решить. Пошли в пещеру, присядем и все обсудим». Тур кивнул и, посмотрев на Шуню, выдал указание. «Давай, братишка, беги, разливай чай по кружкам. Чую, разговор будет долгим». Тот, сделав недовольную рожу, махнул рукой и, что-то бубня себе под нос, медленно поплелся исполнять просьбу. Борг нежно обнял Лану, и они пошли за Шуней. Мира, взяв Тура под руку, что-то ласково сказала. Он засмеялся и, приобняв эту красивую деваху, повел ее в пещеру. Молох, глянув на Вулу, спросил. «Что стоишь, вздыхаешь? Пошли, лекарь. Нас под руки никто не возьмет. А может, обнимемся и потопаем?» Вула грозно сдвинул брови. «Только попробуй обнять. Я тебе втихаря такого налью в чаек, из кустов вылезать не будешь». «Ладно, ладно, пошли, недотрога». Когда все собрались и расселись вокруг горящего костра, Тур, держа кружку с горячим напитком, произнес: «Рад, что семья опять вместе. Но у нас, ребят, большие неприятности. Послушайте, я знаю, в ваших сердцах до сих пор живет обида и разочарование. Не буду скрывать, в моем тоже. Но, получив письма с призывом о помощи, разве у вас не возникло желания вернуться домой?» Тур на мгновение сделал паузу и продолжил. «Что там случилось, никто из нас толком не ведает. А посему выбор невелик. Либо простим и поспешим на выручку, либо останемся здесь, наплевав на судьбу нашего мира. Что скажете?» Все молча сидели, обдумывая слова Тура. Каждый пытался принять правильное решение, борясь с обидой в душе. Ребята понимали, что их священный долг — защищать свой народ. Они давали клятву всегда стоять на страже. Но как заглушить боль в сердце и простить несправедливость, те не знали. Первым из раздумий вышел Борг. Он, не вставая, возмущенно воскликнул. «Чего вообще решаем? Наш родной дом может погибнуть. Подумайте о народе, который всегда любил и почитал нас. О наших друзьях, ведь они были не согласны с решением правителей. Может, хватит распускать нюни? Давайте лучше вспомним, кто мы такие. А еще задайте себе вопрос. Как будем жить дальше, зная то, что не смогли перебороть свою гордыню и прийти на помощь? Ведь тогда погибнут те, кто нуждался в нашей защите. Тур, не знаю, как остальные, но я даже без вас отправлюсь домой защищать наш мир». Тут встала Лана и подошла к Борку. «Я с тобой. Наплевать на то, что случилось в прошлом. Мы не вправе сидеть на задницах и делать вид, что все в порядке». Мира, улыбаясь, сидела, смотря на браваду Молоха и Шуни. Повернув прекрасную головушку, она кивнула Туру. «Посмотри на вояк. Разве можно их удержать в стремлении набить кому-нибудь морду? Я тоже отправлюсь домой». И она искоса взглянула на рядом сидящего Вулу. «Твое слово, брат. Ты с нами?» «Конечно, я с вами. Кто-то же должен лечить ваши болячки и разные хвори. Настойкой напоить, царапинку смазать». «Я рада, что мое драгоценное здоровье будет в твоих руках». Услышав такое от Миры, тот слегка смутился. Эта очаровательная воительница уже давно нравится Вули, но сказать ей об этом не позволяла его природная скромность. Но Мира была все-таки женщиной, а от них таких секретов не утаишь. Та и сама знала, что лекарь испытывает к ней чувства, и ждала, когда тот сделает шаг первым, сказав об этом. После слов Миры наступила неловкая тишина, и Вули стало как-то неуютно от насмешливых взглядов друзей. Он, неуклюже поерзав, спросил у Тура. «Ты чего молчишь? Может, скажешь, как поступим? Или так и будешь сидеть угрюмый?» Тур выплеснул из кружки чай. «Ваша отвага перед любыми опасностями восхищает. Моя гордость и уважение к вам не имеет границ. Если решили отправиться домой, спасти наш мир, то я с вами. Буду рад сражаться бок о бок со своей семьей». Тур встал и, раскрыв походную сумку, вынул оттуда шар, который принес ему весточку. «Доставайте. Смелей, отважные войны. Нас уже заждались». Все, как один, вытащив свои письма, радостно прокричали. «Домой!» В пещере засверкали яркие вспышки, наполняя пространство светлой магией. Вихрь волшебных нитей бешено кружил, сплетая огненный кокон вокруг наших героев. Опутывая дивными узорами, он словно проникал в их тела, превращая в светящиеся шары. Каменные стены и свод пещеры дрожали, покрываясь трещинами, из которых сыпались мелкие куски камня. Вдруг все замерло, словно время остановилось. Раздался оглушительный хлопок, и тайное пристанище наших героев опустело.